Послание к римлянам. Часто верующие христиане говорят о обращениях, подразумевая, что многие люди приняли наше вероисповедание. Гораздо лучше сказать, что мы имеем убеждение, ибо чтобы быть христианином, мы должны быть убежденными, что Иисус Христос есть Господь. Апостол Павел провозглашает великое свидетельство во втором послании к Тимофею, 1 главе 12 стихе. «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». В нашем изучении послания к римлянам мы видим, что апостол Павел очень ясно говорит верующим христианам: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». 10 глава, с 9 по 10 стих. Апостол Павел представляет спасение простым выражением. Оно приходит через доверие Христу. Выделяется два слова – веровать и исповедовать. Он говорит о веровании сердцем и исповедании устами. Это просто означает быть уверенным, что Иисус является Господом и что Он больше не мертвый, но живой, воскресший из мертвых. Это должно быть нашим убеждением и поэтому нашим исповеданием веры. Мы верим и исповедуем, что Иисус есть Господь. В 11 стихе сказано: «Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится». А 12 стих объясняет, что теперь нет преимущества или непреимущества быть иудеем или язычником. Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Апостол Павел цитирует пророка Иоиля, 2 главу, 32 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Апостол же доказал, нет различия в осуждении. Послание к римлянам, 3 глава, 2 по 23 стих. Теперь он утверждает, что нет различия в спасении. Вместо того, чтобы иудей обладал своей собственной специальной праведностью в законе, он провозглашен таким же грешником, как язычник, которого он осуждал. Вся эта часть послания к римлянам подчеркивает разницу между праведностью от закона и праведностью от веры. Мы находим здесь много противопоставлений. Праведность от закона была только для иудеев, тогда как праведность от веры для всякого. Праведность от закона основана на делах, но праведность от веры приходит только лишь через веру. Праведность от закона развивает самоправедность и не может спасти, тогда как праведность от веры предоставляет Божью праведность и приносит спасение. Под праведностью от закона человек старается быть послушным Господу, но под праведностью веры человек призывает Господа. Праведность от закона приводит к гордости, тогда как праведность от веры прославляет Бога. Это место ясно указывает, что каждый человек должен прийти тем же путем. Метод спасения в его простейшей форме объясняется в 13 стихе. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это очень просто. Если человек призовет Господа, чтобы он спас его, он будет спасен. Если он не призовет Господа, он не будет спасен. Слово «призовет» не относится к ежедневной молитве, но к определенной просьбе у Бога спасения после сознания нужды в нем и полного убеждения, что Господь может спасти и спасает. В предыдущей беседе мы упомянули, что 9 глава говорит об Израиле в прошлом и что 10 описывает его настоящее. Израиль отказался принять Иисуса своим Мессией, и поэтому Израиль теперь не верит в Христа. Мы теперь приходим к последней части 10 главы, которая приписывает средства от отречения Израиля. Это место часто употребляется церквами как основание для миссионерской программы, и это правильно, но его первое применение должно быть к израильскому народу. Неверующий иудей может спастись единственным способом, призвав имя Господне. Но перед тем, как он может призвать его, он должен верить в него. Для иудея это означает верить, что Иисус Христос из Назарета воистину является Сыном Божьим и Мессией Израиля. Это также означает веровать в смерть и воскресение Христа. Но для того, чтобы веровать, они должны слышать Слово, потому что Слово производит веру в сердце слушателя. Прочитаем с 14 по 17 стих. «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое? Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Вестник Слова должен быть посланным, а Господь посылает. Человек не может принять истины, пока он не услышит ее. В 17 стихе ясно указано, что вера приходит к человеку через слышание Слова Божия. Слово «слышание» включает больше, чем только «слушать». Это означает, что человек не только услышал то, что сказано, но благосклонно реагирует на эту весть. Средство от отречения Израиля и неверия ясно. Они просто должны слушать и обращать внимание на Слово Божие. Они должны слышать весть и принять ее. Стих 17 краткий, но глубокий. Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Этот текст является величайшим призывом для верующих христиан в поощрении их провозглашать Евангелие. Евангелие от Матфея, 9 глава, 35 стих указывает. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие». Таким образом, проповедь Евангелия была Божьим средством для распространения Евангелия. Мы, Его последователи, должны не упустить оставленного для нас примера. Будем помнить, однако, что проповедовать нужно Слово Божие и о Христе. 18 стих создает основание для 11 главы, которая следует. И фактически, как бы служит введением в 11 главу. Апостол показывает здесь, что упущение Израиля принять Слово Божие не разрушило и не разрушает Божьих планов. Не слышал ли Израиль истины? Конечно, они слышали. Но можно спросить, действительно ли слышал Израиль Евангелие как народ? Человек может слышать и действительно не слышать. Не это ли говорит Бог пророку Исаии его поручении как пророку? И сказал он, «Пойду и скажу этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и ушами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышать, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Весть искупления воистину достигает пределы мира, но уши Израиля не обращены к этой вести. Бог имеет цель в вести и в ее принятии, и Он все еще имеет свой план. Он совершит свой план, несмотря на безразличие Израиля к Божьей программе. В 18 стихе читаем. «Но спрашивай, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их». Ту же мысль, продолжая 19 стих. «Еще спрашивай, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, «Я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». Каждый этот стих цитирует Ветхий Завет. Также 20 стих продолжает. А Исаия смело говорит, «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». В то время как язычники были в беззаконном состоянии, Бог явил себя им. Он призвал апостола Павла пойти и проповедовать Евангелие язычникам, и тогда повелел апостолу Петру посетить языческий дом Корнилия и проповедовать ему и его семье. Апостол Петр был потрясен и удивлен, видя, как Бог проявил свою милость над беззаконными язычниками и как на Корнилия сошел Дух Святой, чтобы укрепить и пребывать в нем. Для апостола Петра и других иудейских христиан Это было удивление и что-то невообразимое. На Корнилия пред глазами их, иудейских христиан, исполнился текст 20 стиха 10 главы к Римлянам. Бог приготовил Петра и Корнилия для своей собственной цели и славы. Последний 21 стих этой главы цитирует также Ветхий Завет. Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Апостол Павел как бы задает вопрос: «Сделал ли Бог ошибку, делая все для Израиля, если они остались упорными? Были ли Божьи планы, программы и цели для Израиля напрасными? Отверг ли Бог заветы, обетования Божьи Израилю по причине их греховных поступков? Аннулирована ли Божья программа по причине того, что Израиль не желал слышать Его слово?» Это вопросы, на которые апостол Павел желает дать определенный ответ. Божьи планы никогда не изменяются. Его планы никогда не разрушаются. Его обетования верны. Его любовь никогда не прекращается. Его слово вечно пребывает. Этот Бог, который является Творцом Вселенной, представляет миру неизменный план спасения. Он отдал Сына Своего. Он разрешил, чтобы этот грешный мир распял этого Сына, для того, чтобы эта жертва за грех содействовала для блага всех. Бог говорит грешному человеку: «Примите его и живите, или отвергните его и умрите». Что вы изберете, жизнь или смерть? Аминь.